Глава 73. «Одно отделение», — сообщил Синий, в чьем кабинете сидели они с Уиллом. Они воевали вместе на протяжении всей кампании, включая передислокации, первая в заливе. «Неудивительно, что Джули не знала об этом», — заметил Робби. «Она тогда даже не родилась». «А ее отец о службе держал язык за зубами», — подхватил Синий. «Может, он даже жене не говорил». «Я знаю, что некоторые солдаты не любят распространяться о своем боевом опыте, но факт самой службы в войсках обычно не утаивают. В его личном деле нет никаких намеков на основания для подобной секретности». «Возможно». Синий выудил из стопки на столе очередную манильскую папку. «Как вам известно, во время Первой войны в заливе, в Багдад, союзные войска на самом деле не вступали. Миссия заключалась в изгнании Саддама Хусейна из Кувейта, и эта миссия была выполнена». 100 дней», — сказал Робби, — «помню». «Верно. Итак, согласно сообщениям, иракцы порядком награбили в Кувейте, каковой является одним из богатейших государств в заливе. Наличные, золото, драгоценные камни, всякое такое. Дело клонится туда, куда я подумал? Доказать ничего невозможно, но похоже на то, что Гетти, Уинт и Брум в Кувейте были охочи до чужого добра. Всех троих уволили на общих основаниях. Джули, вы сказали, что ее папаша получил почетную отставку по медицинским основаниям. Это правда, сказал. Если они были замешаны в воровстве, как, по-вашему, могли они протащить трофеи обратно в Штаты? Ни один из троих на богача не похож, возразил Робби. Гетти зарабатывали дерьмовой работенкой и жили в дерьмовом дуплексе. У Уиндов никаких богатств не было. Я видел квартиру Брумов, ничего особенного. Кертис Гетти, вероятно, большую часть просто вынюхал. Финансы Рика Уинда показывают, что он никогда особо не зарабатывал, но притом владел домом и ломбардом. Опять же, мы не можем найти никаких записей о том, из каких средств он заплатил за предприятие. Но притом получал полную казенную пенсию. Как такое возможно, если его считали вором? Считали — здесь ключевое слово. Полагаю, за недостаточностью улик. Но увольнение на общих основаниях говорит о многом, потому что по всем остальным статьям его послужного списка в войсках ему причиталась самая что ни на есть почетная отставка. Значит, в конце концов его взяли за задницу? И он явно не стал это опротестовывать. Опять же, это говорит об очень многом. Если он похитил что-то, но все равно получил полную пенсию, а тюремного срока не получил, да притом удержал плоды своей кражи, Уинт, наверное, считал, что легко отделался. А если он разбогател воровством, зачем ему пенсия? Мы не знаем, много ли ему удалось умыкнуть. Может, он считал это своей заначкой на черный день и решил продолжать получать казенные деньги. А Лео Брум? Вот здесь мы сорвали банк. Его квартира в округе Колумбия не бог весь что, но у них был дом на берегу океана в Бока-Ратоне. И мы отследили инвестиционный портфель, который он держал на другое имя, на общую сумму около 4 миллионов. Ладно, по крайней мере, он, похоже, кувейцев пощипал. Значит, по-вашему, кто-то решил с ними посчитаться спустя столько времени? А к чему втыкать в самую середку меня? Вы-то и есть деталь, внушающая тревогу, Робби. Эти трое отставников в схему худо-бедно укладываются, а вот вы нет. Синий закрыл папку и посмотрел на него через стол. Вы прошлись по своим недавним заданиям? По 5, совершенно шаблонные. Никаких очевидных причин кому-то покушаться на меня. И никаких очевидных причин, почему нет. Так что я не смог сузить круг подозреваемых. Он поразмыслил несколько секунд. По словам Джули, мать сказала своему убийце, что девочка ничего не знает. И что с того? Не знает чего? Об армейской службе своего папочки? Я могу вам прямо сейчас сказать, что мужик в автобусе, покушавшийся на Джули, явно не с Ближнего Востока. Это ничего не значит, вы тоже не с Ближнего Востока. И все же работали от их лица. Они могли нанять для выполнения местное дарование. Это проще, чем протащить в страну одного из своих, особенно в наши дни. Так почему вы не сказали Джули об этих утверждениях о воровстве? Робби поглядел на него. Я решил сфокусироваться на медалях. И обвинения против Кертиса Гетти не были доказаны. Но все же, а смысл? Почему? Напирал Робби. «У меня есть внучки». «Ладно», — уступил Робби, — «это я могу понять». «Но к ответам мы, кажется, не приблизились ни на йоту», — проронил Синий. «Нет, может, и приблизились». «Как это?» — Робби встал. Они хотят втянуть меня во что-то, что бы то ни было. Само собой, но как это нам поможет? Я должен заставить их попотеть, привлекая мое внимание более усердно. Что вы имеете в виду? Собираюсь заставить их надавить посильнее. Когда люди давят изо всех сил, они делают ошибки. Что ж, вы уж постарайтесь не давить на них настолько сильно, чтобы это кончилось вашей гибелью. Нет, я хочу, чтобы они сфокусировались на мне. И так уж слишком много сопутствующего ущерба. Повернувшись, Робби вышел из комнаты. Он собирался повидаться с Джули. Вообще-то, повидать ей пока нечего. Как и сказал Синни, ничего хорошего информирование ее о прошлых проступках отца не даст. Робби был убежден, все прегрешения троих солдат, допущенные 20 лет назад, к нынешней ситуации ни малейшего отношения не имеют. Они просто удобные фигуры на шахматной доске. «Это все из-за меня», — думал Робби. «Это началось с меня и должно так или иначе окончиться на мне».